вычитал Лу в свитках древних рас и своей, от одного вида которых так морщился Эйс, о происхождении демонов. Вроде как это не было легендой, а историческим фактом. И вот по этой информации оказалось, что демоны – это порождение сконцентрированной мощи и нрава стихии, благодаря взаимодействию с разной окружающей средой и в процессе эволюции, получившие наиболее удобные для жизни в планетарных условиях с учетом управления стихиями тела и разум. У меня ушло некоторое время, чтоб переварить и осознать, о чем речь, и еще несколько минут, чтоб понять, что речь шла далеко не о той теории Вегапанка, по которой человечество зародилось в воде, в процессе эволюции вылезло на сушу, адаптировалось и стало тем, чем стало. Бредовая теория, на мой взгляд. Нет, речь о демонах, порождении их стихии, была буквальной. Они были пламенем, водой, ветром, а смешиваясь меж собой, ну, например, становились штормом. Стихия. Я смотрел на Луффи, в тот момент счастливого ребенка, которому только что принесли большой вкусный торт из чистого мяса, и понимал, что смысл в этом действительно был, раз уж они даже тела меняли с помощью стихии. Да они ведь, и правда, даже норовом были самыми настоящими. Кэп рассказывал что-то о путях, которые ему открывались благодаря этому знанию, о жизни без кровавого наследия и жажды подчинять. Мол, надо будет попробовать отрастить два хвоста, раствориться в океане и избавиться от материальных глупостей в крови, потому что идея стать реальным живым воплощением океана вдохновляла куда больше перспективы поработить мир. Мы слушали и радовались вместе с ним, потому что знали не понаслышке о том, как собственная кровь мешала ему расслабиться и просто жить. А новые знания давали шанс избавления от самых главных и страшных кандалов на пути к мечте о свободе. Но в то же время было в этом и что-то грустное, потому что значило, что с каждым экспериментом, шагом туда, к этой мечте, Луффи будет все больше отличаться от нас, простых, пусть и сильных, людей, а значит, будет и отдаляться. Мы не понимали демона, пусть совершенно чуждое существо, но все же в чем-то не отличающееся от нас, тем более конкретный представитель вырос среди людей. Но стихию, а пытаться сдержать все равно не смели. Даже взглядом выдать печаль и тревогу боялись, когда капитан так заразительно расписывал собственные перспективы, сжимая под столом, а мы собрались на камбузе, руки наших девчонок. Правда, под конец своей речи он фыркнул, хитро улыбнувшись и качая головой. «Ребят, я не смыслю уже себя без вас, так что вам тоже придется развиваться и подстраиваться», хихикнул он глупо, боднув лбом в плечо бледную Нами, а потом заглядывая от стола в ее же в глаза. «Найдем как, чем и в какую сторону. Ну, если вы, конечно, все еще полны решимости быть со мной до конца». И тревога сердце отпустила. Я выдохнул и улыбнулся. «Это, конечно, тоже были глупые мечты, идеализм, что угодно, и в жизни так не бывало, но верить все равно хотелось. И мы верили, даже зная, как и капитан, я не сомневался, что наша история могла закончиться далеко, а не так радужно. Скорее всего, закончится не так радужно, только плевать было на это. Однако веселила мысль о нашем личном кусочке океана, нашей личной родной стихии, принадлежавшей только нам. Такая удача улыбалась не каждому, да и вообще мало кто, всего лишь одна команда могла похвастаться тем, что океан был с ними действительно заодно. Когда объявился Смокер и ему пересказали все, что произошло за день и что мы успели обсудить, мы всей толпой отправились провожать команду пиратов сердца, отправлявшихся к их капитану. Ночь, вступившая в свои права к тому времени, никого не смущала. Скорее радовала команды, которым хотелось уйти по-тихому. Вот только на Камало с этим не везло. Форт прознал об их отбытии. Девчата что-то им сунули в подарок, Санджи чуть не насильно всучил тюки с готовой едой, Луффи долго объяснял им что-то о пути и о том, как найти Трафальгара. Ну а сами пираты сердца просили нас только о двух вещах: не дать королю взорвать мир до того, как они воссоединятся с капитаном, после, можно, специально уточняли, и присмотреть за этим самым королем и друг за другом. Очень уж мы подружились в последнее время, стали воспринимать своими чуть ли не больше, чем ребят из бывшего нашего флота. Впрочем, провожали их не только мы. Друзей у этих замкнутых, нелюдимых, недоверчивых, вечно бдящих откуда-то со стороны придурков появилось огромное множество. Три флота Йонка фактически. Флот бывший наш, состоявший из нашего и из бывшего флота Кайда, и бывшего флота Белауса и теперь уже Эйса. Лота по-прежнему доверял только Луффи и нам, хотя уже комфортно чувствовал себя в толпе чужаков, которым наш Кэп более-менее верил, а вот его команда. В общем, они расслабились, вписались, и вот все, в кого они вписались, и провожали их, напутственно желая удачи, попутного ветра и прочих радостей моряков. Шумно было, но команду Ло, кажется, это и смутило, и растрогало. Правда, и не всем было дело до их отбытия в тот момент. Еще до того, как глубоководный Тан, подводная лодка Ло, скрылся за горизонтом, Уайти успела применить свои чары на смокере. Даже не сомневался, что саму Уай привлекло именно то, что смокер был адмиралом главнокомандующим пиратом, то есть по определению сильным, необделенным влиянием человеком, которых она коллекционировала. Посмеивались все, кто знал маленькую слабость нашей Уай, а то и стал ее жертвой. А сам белый охотник, не будучи осведомленным и подготовленным, был легко, даже слишком легко окручен. «Не будешь его спасать?» — с искренним беспокойством спросил Улуффи Усопт. Он по себе знал, каково это, быть очарованным ледяной ведьмой, слабо понимая, что происходит, потому и волновался. Боеспособных парней команды-то нашей она благополучно записала все-таки в список своих побед, начинавшийся с капитана. Хотя я не был уверен, что ей удалось охмурить Санджи. Попытки были точно, про результаты ничего не знал. «Ня», — легкомысленно качнул головой Луффи. «Ему полезно будет расслабиться и снять напряжение», — он хохотнул, краем глаз наблюдая за тем, как Уай Смокера уводила с пристани куда-то. «Будем считать это посвящением в пиратскую жизнь. Это жестоко, капитан», — укорила Луффи Робин без тени этого самого укора на лице. «Да ладно, наши мужчины и так неприлично стойкие и сдержанные», — Мони обняла подругу, но лукаво смотрела на нас, — «пускай развлекаются, а то смотреть больно». «Доиграетесь однажды», — фыркнул я, под смешки парней. С нетерпением, заигрывающе подмигнула было Виви, но была прервана капитаном. Он, широко улыбаясь, прошел между нами, но, прежде чем отправиться в сторону Санни, повернулся к девчонкам, поправляя капитанский плащ. «Я услышал, и все, и ушел», — довольно повиливая хвостом, будто только что напакостил по-крупному. «Ага, а мы, смотри вслед и гадай, что это было, что задумал этот засранец, и ведь явно что-то задумал, и чем это нам грозило». Стало от чего-то не до веселых привычных пикировок заигрываний. Теперь с девчонками мы переглядывались уже оценивающе, заинтригованно, но и опасливо. А смокер приполз утром. Не пришел, а именно приполз. Фигурально, конечно. Однако вид у него был такой опустошенный, растерянный, но в то же время абсолютно сытый. Случилось это в такую рань, в которую большая часть команды обычно еще дрыхла, а не спали только дежурные Санджи, подготавливавшие продукты к завтраку. Я тоже не спал. По привычке, выработанной на флагмане отца, когда многое на корабле зависело именно от меня. Теперь это было не так, но я все равно приходил на камбуз к нашему Коку за кофе. Он был рад компании, я просто рад. Иногда к нам присоединялся и капитан, особенно когда не спал ночью. В пути еще нами навещала в перерывах между сном, просыпалась, чтобы проверить курс. Другие, так, от случая к случаю. На этот раз, когда я пришел, Луффи, лежа на одном из диванчиков у переборки, уже о чем-то тихо переговаривался с Санджи, и кофе получил вместе со мной, только по второму кругу. Обсуждали что-то неважное, а может, мне так лишь показалось. Я не вслушивался и не влезал. До массового подъема было еще далеко. На горизонте только-только появилась светлеющая полоса, самое время для рыбалки, по идее. Однако на улице было туманно и зябко, а на камбузе светло и тепло, так умиротворяюще, что не хотелось лишний раз напрягаться, не только телом, но и разумом. От безделья меня разморило, приятная дрема с кружкой в руках накатывала волнами, теми самыми, на которых покачивался Санни. Было хорошо. И вот тут-то, хотя на самом деле я не осознавал, сколько прошло времени, белый охотник и приполз, открыл дверь, пробуждая меня, огляделся, оценивая обстановку, но вряд ли адекватно, и потащился ко столу шаркающей походкой. Напоминал в тот момент он зомби-триллер Барка, корабля Шичибука и Амори, которые в бортовом журнале очень красочно и подробно были описаны рукой Усоппа. Такой, раскрытые с расширенными зрачками глаза с темными кругами под ними, руки, висят плетьми, ноги, кажется, едва переставляются. Но на губах, блуждающая улыбка, то широкая, яркая, озорная, то насмешливая и даже пошлая, то циничная, жесткая и даже мстительная. Диагноз был очевиден. Это так смешило, что мы с парнями окончательно сбросили лености, по-доброму посмеивались над товарищем. А он не потащился далеко, до места, которое определил себе. Бросил кости, иначе этот плюх было не назвать, на место зароёстро уставился на капитана. «Признавайся, твоих рук дело». С возмущением потребовал он ответа. «Не делай вид, что не понравилось», — ухмыльнулся Луффи. «Уэй, хороша, чертовка! Вы», — задохнулся от возмущения Смокер, потрясая растрепанными волосами, но нужных слов не находя. «Я милостиво решил пояснить, больше спасая Лу от обвинений, чем помогая примириться с реальностью. Наша Уайти коллекционирует в своей постели самых сильных, ярких и влиятельных пиратов, достойных ее, по ее же мнению, и относительно доступных. Сомневаюсь, что бывшего адмирала морского дозора и главнокомандующего новых маринеров, ставшего на кома ее любимого короля, она смогла бы упустить», — улыбнулся я. Смокер долго переваривал мои слова и сделал слишком банальные, хоть и ожидаемые выводы. «То есть она блудница? В каком-то смысле ее можно назвать и так», — уклончиво ответил Луффи. «Вроде у нее есть причины, чтоб вести такой образ жизни», — он поморщился, то ли силясь припомнить то, о чем говорил, то ли потому, что помнил. «Но выбирает она всегда сама, и мало кто перед ее чарами способен устоять. Мы все прошли через ее объятия, заботливо подставляя белому охотнику под нос кружку с чем-то пряно пахнувшим, но не с кофе», — заметил Санджи, томно вздыхая. «Ах, прекрасная, страстная Миларин! А это, похоже, было ответом на мои сомнения. Я даже хмыкнул, оценив, что наш кок в своей странной любви к женщинам тоже вырос. Но вслух я это, конечно, комментировать не стал, поясняя другое. Она редко спит с кем-то больше одного раза, но нашему бабнику», — я качнул головой в сторону капитана, за что получил пинок по ногам, но и бровью не повел, — повезло и в этом, запало. Хотя мы все думаем, что она просто, как в былые времена, соревнуется с Хэнкок, насмерть влюбленной в Луффи. Санджи с Кэпом согласно кивали. Смокер, слушая нас, кажется, приходил в себя, возвращаясь к реальности, или, иными словами, трезвее от пелены страсти. Взгляд прояснялся, движения становились точнее. Зевнул вот даже, вряд ли ему удалось ночью подремать хоть минутку. «То есть у вас это нормально?» — сам себе кивнул он, словно убеждаясь в чем-то. «Как и в дозоре, у нас разные люди с разными судьбами», — тоже кивнул Луффи, внимательно глядя на Смокера. Но, помолчав о чем-то, предложил, почти приказывая: «Останься сегодня здесь, с нами, и выспись. Тебе нужен отдых». И не дал ей слова сказать, возмутиться, молча связался с, кажется, тоже не спавшим и все через день муши, и попросил присмотреть за новым дозором, пока мы присматриваем за их главнокомандующим. И все, у Смокера не осталось выбора. Конечно, возмущения все еще торчали в его горле, но властности во взгляде Луффи хватало, чтоб он их проглотил, хоть и не совсем молча. Потребовал, что раз уж Кэп решил распоряжаться его жизнью и временем, при том, что заявлял о свободе на кома, то он отправится спать лишь при условии, что вечером они сразятся. Взгляд у него такой был в тот момент, с каким-то судорожным, чуть не безумным блеском, и ухмылка от чего-то напомнившая Зара, предвкушавшего славный поединок. Луффи растянул губы в ухмылке и согласился. В ожидании этой битвы день фактически и прошел, за исключением, разве что, одного момента, когда кто-то из остававшихся капитанов в присутствии Луффи и Иса решил разобрать стратегию нападения на старый Маринфорд отца и нас. Я пришел к действу не сразу, а было это как раз тогда, когда Кэп таращился за горизонт, так что начало не застал. Но к основному действу я подоспел вовремя, к обсуждению ошибок. Мол, оплошности были допущены с самого начала. Например, появившись во внутренней гавани из-под воды, мы, конечно, получили преимущество от эффекта неожиданности, но фактически загнали себя в ловушку, ведь оказались под перекрестным огнем островных батарей, да еще и заблокировав себе же своими же кораблями выход в море. Конечно, внешнее кольцо пиратов, состоявшее из командиров и союзников, давало нам шанс прорваться в случае чего, но, на самом деле, они тоже подошли слишком близко, а не имея больше возможности погрузиться под воду с помощью пузырей из смолы, попали бы под обстрел из дальнобойных орудий. Вывод был неутешительным. Спланированная операция была плохо, а нас спасло только чудо. Они были правы, я знал это, знал о слабых местах, многочисленных еще тогда, и отцу говорил. Но присутствие в плане групп диверсантов, которые должны были или уничтожить орудия, или дать нам достаточно времени, чтоб уйти, меня успокаивали. А еще больше, уверенность отца, мастера подобных планов. Мы верили ему, верили, что прорвемся, и прорвались, но не так, как он планировал. Нет, это был хороший план. От начала и до конца, вдруг не согласился с рассуждавшими Луффи, подавая голос, но и оповещая всех о том, что слушал. Естественно, пираты не соглашались, спрашивали, почему он так считал, а капитан ответил со вздохом и печалью: «Не думаю, что Белаус собирался вернуться живым. У меня в тот момент что-то оборвалось внутри, наверное, потому что услышал то, что, пожалуй, услышать боялся, после всех часов и дней, которые я обдумывал ту войну и ее итоги. Пришлось закрыть глаза и считать про себя, чтобы взять всколыхнувшиеся эмоции, бешено бухающие в ушах сердце, под контроль, чтоб банально вдохнуть, и получилось не сразу, и на это он и рассчитывал. Силы берег собственные для красивого финала». Просачивался голос Луффи мне в голову. Я думал, что отпустил это, отпустил отца давно, но стоило задеть подозрения. Не знаю, может, он чувствовал, что конец близок, и потому решил продать жизнь подороже. Роджер поступил ведь практически так же, только отдал себя в лапы мирового правительства, чтобы защитить Накома. А Белаус, я почти уверен, чтобы спасти жизнь попавшему в просак сыночку давно казненного друга, ставшего сыном и ему самому. Это не имеет смысла. Тогда бы он пришел в Маринфорд один. После нескольких минут тишины капитану возразил с задумчивостью в голосе один из пиратов. Команда не отпустила бы, да и с ней было больше шансов Эйса спасти. Луффи, не поворачиваясь к собравшимся, пожал плечами. Я дышал, почти пришел в себя, понимая, он прав, и я все это время знал правду. Полагаю, он рассчитывал на внезапную атаку, этакий рывок к эшафоту его лучших людей в то время, когда он сам прикрывал их от пушечных залпов. Это объясняет расстановку кораблей на момент моего прибытия. Те, кто не маневрировал, находились в слепых зонах островных батарей, а флагман Белаус способен был защитить от залпов и сам, даже без команды. Капитан тоже вещал задумчиво, припоминая подробности. Атаковали пикой, то есть шли на прорыв. Конечно, потом я взбаламутил ситуацию, из-за чего план полетел к чертям. Но он все равно был бы там, просто позже, после появления Тича. Многие усмехались в согласии, а мне попался на глаза бледный настолько, что веснушки казались грязью. Эйс, вероятно, Белаус думал, что к моменту отступления прибрежная часть уже будет очищена от дозора, он будет оттеснен к эшафоту, продолжал Луффи предполагать. При таком раскладе ему достаточно было сразу после освобождения Эйса прорваться ближе к врагам, оставляя команду за спиной, и, воспользовавшись силой, расколоть остров, образуя пропасть, которую враги не смогли бы преодолеть с наскока, а с оставшимися неприятелями на той стороне пираты бы расправились, и это дало бы нужное время, чтоб флот успел уйти. Белаус бы просто держал сильнейших дозорных, пока этого не произошло бы. Не стоило даже говорить о том, насколько складно и вообще реалистично это звучало. Руки от этого сами сжимались в кулаки, с мыслями о чертовых эгоистах. Капитан безжалостно, но с грустью, заключил: «Красивая смерть в бою за команду и семью, лучше, чем от болезни на руках детей». Помолчали, и в согласии, и переваривая, кто как, но недолго. «Что скажете, Марко Эйс?» «Мог?» – спросил Джеймс. «Теперь мы правды не узнаем», – со вздохом покачал я головой, не сводя взгляда с сына Роджера. «Но думаю, Луффи прав», – признал я, все же прикрывая глаза и отворачиваясь. «О том чертовом плане я сам говорил отцу, что он не так гладок, как хотелось бы». Бывшие пираты Белауса, кто был в тот момент среди нас, кивали, помнили. «Я ведь при всех критиковал нашего лидера тогда, но больно отец в нем уверен был, несмотря ни на что, упрямо не позволяя даже предложить что-то иное. И у него действительно серьезно ухудшилось здоровье незадолго до войны. И пусть не все шло по плану, но все же вы ушли оттуда в большинстве своем живыми и с Эйсом. Так, как и хотел великий пират, неважно, прав я на его счет или ошибся», — вернул Кэп. И было что-то в тоне его голоса, будто слова его были обращены именно к нам, пиратам Белауса, ко мне. Что-то настойчивое, упрямое. Он надавил, но чтобы утешить, да, так великие и уходит, протянул Наварро, вздыхая тяжело. И все, наверное, в тот момент почему-то смотрели в спину Луффи. Даже я. Правда, я краем глаз видел еще и судорожно дышавшего Эйса, и разделял его чувства, и в то же время понимал, что его сознание было в тот момент занято не тем, как именно умер отец, как мое, а тем, что он умер, чтоб спасти самого огненного кулака. Любил он это, винить себя в смертях, и забывал о том, что это личный выбор, право которого, неотъемлемое, было у каждого, и то, что сам грозился поступить так же, он тоже не брал в голову. Я усмехнулся. Разбушевавшееся сознание потихоньку приходило в привычное состояние. А отец? Я напомнил себе, что он уже мертв, и умер он все равно за нас. Не так важно, что он это и планировал так по-пиратски эгоистично. Мы будем его помнить. А подозрения среди пиратов о том, что вечером что-то будет, начали распространяться по острову, хотя никто из нас никому ничего не говорил, незачем. А драться Кэп решил именно в Маринфорде на глазах у пиратов, чтоб показать, что Смокер стоил нашей команды. Тот морщился и явно предпочел бы отсутствие зрителей, но признавался, что это хороший стимул показать капитану, королю, на что способен адмирал дозора. Ну а пираты, они просто слышали нашу болтовню, в которой проскакивали вечером, до вечера, после вечера, и делали выводы. Мы их слышали и потешались. Представление, затеваемое снова Луффи, наверняка понравится. Хотя и сами я, по крайней мере, думали о том, что Смокер действительно был удивительным пиратом. Потому, что из всей команды вызов капитану решались до него бросить лишь двое. Зара и Усопп, и это дало им своеобразные отношения с Луффи. Нет, таковые у него были, в общем-то, со всеми нами. Не одинаковыми, что ли, личными, разделяющими что-то на двоих. И все же, мысль об этом, о сражении с настоящим монстром, что-то бередило в сознании, что-то азартное, влекущее. Вот и Смокер был весь взбудоражен, чай пил, как на иголках сидя, с трудом удерживал себя на месте. И не понять было, о чем думал, но в гнетущей насмешливой тишине просил Луффи: «Только не вырубай сразу, дай попозориться в волю», и даже голос его подвел, передал нешуточную внутреннюю дрожь. «Не прощу, если сдашься раньше, чем я наиграюсь», в контраст к дозорному, абсолютно спокойно, даже безразлично, отреагировал Луффи. Но позже, скидывая, видимо, ставший привычным капитанский плащ, уже стоя на тренировочной площадке Маринфорда, он и сам нетерпеливо дергался. Они стояли друг напротив друга, как хищники перед броском на соперника, смотрели в глаза, ждали хода оппонента в абсолютной тишине, потому что собравшаяся и продолжавшаяся собираться толпа, последовавшая за нами из любопытства, кажется, боялась делать вдохи, чтобы ничего не пропустить. Но видно было сразу, кто в этой битве ведущий. Только один из двоих позволял себе расслабленности смотреть на противника насмешливо, свысока. И только один готовился напасть первым. Смокер напал, но на такой скорости, что я хоть и чувствовал, а не видел, как пуля, а может, быстрее. Как, может быть, даже, как демон исчез, чтобы в то же мгновение раздался удар, в воздух поднялось облако пыли, быстро сметенной ударной волной в глаза зрителей, но каменная кладка под ногами Луффи пошла трещинами и серьезно просела, вынуждая сразу присвистнуть многих. Удар такой силы мог бы расколоть скалу, но накачанное волей вооружение Дзюбти Смокера бессильно замерло в пальцах капитана, человеческих, даже без воли, а сам белый охотник большими глазами смотрел на него и снова дергался, пытаясь освободить оружие, но не мог даже на миллиметр сдвинуть пальцы Лу, не то что его самого. Я выдохнул, знал это чувство, знал, почему Смокер так смотрел на Кэпа, а это действительно поражало. Осознание того, насколько крепко Луффи стоял на ногах, так же крепко, как стоял на своем, как был верен собственным убеждениям, это пробирало до мурашек, до волос дыбом. Гусиная кожа покрыла мои руки, но я ухмылялся. Люди с такой волей встречались редко, а мне повезло знать пятерых. И кроме отца, все они были представителями одного клана, что, конечно, вряд ли было совпадением. «Белый охотник Смокер», — прозвучал в тишине хриплый голос. Луффи опустил голову низко, касаясь подбородком груди, и с ухмылкой из-под лобья угрожающе смотрел на дозорного. «Если хочешь сражаться со мной, жажди убить меня». Иначе, ухмылка стала оскалом, Дзюбти в пальцах треснул, смялся, согнулся как картон, ты даже меня не коснешься. И вот теперь дыбом стояли волосы уже точно у всех. Мы, те, кто знал Лу, кто был с ним давно, нервно посмеивались. Ведь это была игра, как и сказал Шанкс, Когда капитан дрался с Эйсом, всего лишь представление, но зато какое. А да, Луффи умел себя подать, собою внушать, тоже как немногие. Оказаться на месте Смокера я не хотел. Вот только того, кажется, подначка капитана только разозлила. Он зарычал, заорал даже, сгруппировываясь всем телом, и дернул Дзюбти на себя, наверное, со всей мощи, на которую только был способен, одновременно отрываясь ногами от земли и прыгая в грудь Луффи, атакуя, отталкивая. И отпрыгнул, кувырнувшись в воздухе, чтобы приземлиться на корточки и отбросить уже бесполезное оружие. И не медлил, высвободил силу своего дьявольского плода, который дымом заволок всю тренировочную площадку в мгновение. Кэп, отряхивая грудь, а отступить ногой на полшага ему пришлось, предвкушающе засмеялся, облизываясь. «Другое дело», — хохотнул он, прежде чем легко ускользнуть от новой атаки дымом, и завертелось. Смокер атаковал, как только мог, в рукопашную, подобранными палками и камнями, образуя из собственной лаги дымные дзюбти и мечи, пытаясь расстрелять капитана туманом, подловить какими-то сетями, и всячески просто хотя бы задеть. И все это на скорости гораздо выше каких-то жалких 100 ударов в минуту, с которыми бились чьи-то сердца. А Луффи не всегда мог уклониться, приходилось ему и отбиваться, и защищаться, используя и волю, и собственный меч, а это уже говорило о силе нашего нового Накома. Но, конечно, все это по большей части было бесполезно. Смокер душил, лишая воздух кислорода, но Луффи взмахом руки вынуждал весь дым исчезнуть. Охотник использовал лагию и как веревки, сковывавшие капитана по руками и ногам так, что тот и сдвинуться не мог. Не мог бы, не будь он тем, кем являлся. А сила демонических лап и стихии легко рвала на части жалкий дым. Но, черт, а ведь Лу приходилось использовать свои уникальные особенности, свою силу, чтобы защититься, он ведь так ни разу и не атаковал. И мы, и пираты вообще переглядывались, понимая, что силой адмирал Смокер действительно обладал, и любому из нас, даже сильнейшим, в отличие от демона, с этим человеком пришлось бы драться насмерть, будь мы врагами. И неизвестно еще, кто бы победил. Силен был черт, только все же был подвержен усталости. А Луффи все еще играл. Даже когда ему надоело, и он отбросил очередную атаку Смокера, вместе с ним самим, даже когда он пригнулся к самой, уже не подлежавшей восстановлению, каменной кладке тренировочного полигона с мечом в руках в атакующей стойке, которую многие узнали. Ни мгновение, его доли, сотые, может, тысячные, и мощная атака, настоящий смерч струями вакуумного удара поразил Смокера, едва-едва не разрубая на десятки ошметков, приподнял его над землей и отбросил в ближайшее здание, вминая уже в стену. Он успел защититься в последний миг от режущей силы, и это его спасло от смерти, но не от синяка во все тело. «Эй, это же прием!» Не то простонал, не то выдохнул Смокер, сползая на землю. Луффи неторопливо выпрямился, опуская меч. «Ранаазара!» — кивнул капитан, снова ухмыляясь. «Люблю учиться у лучших. Меня тут же придавило осознанием. А ведь он согласился на бой, может быть, чтоб изучить возможности нового Накома и научить его чему-то, а то и понять, чему еще его стоило учить. Продолжим, или тебе хватило одного легкого удара?» Провоцировал капитан под наши смешки. Смокер скрипнул зубами и сорвался в новую в атаку, на лету перехватывая за рукоятку меч, такой же, как у Луффи, только формой не ятагана, а классического двуручника, по длине клинка как сломанная дзюбти. Рядом с нами ухмылялся Эйс, напряженно наблюдавший за боем. Теперь атаковал Луффи. Смокер пытался, но в бою на мечах он просто не успевал. Удар, удар, еще удар, снова и снова, они бешено, бездумно градом сыпались на дозорного. Справа, слева, с разворота, неожиданным уколом прямо, на выходе из нырка, в прыжке. Это было похоже на танец, когда тело плавно перетекает из одного положения в другое, из стойки в стойку, с каждым движением выполняя замысловатые па, атакуя. Смертельный танец на невероятных скоростях, когда противники становились невидимы непривычному к такому, да и вообще недостаточно натренированному и опытному взгляду. И Смокер защищался, отбивался, успевал. Даже когда капитан неожиданно перебрасывал меч из правой руки в левую, нападая с неожиданной стороны ничуть не слабее, не медленнее, успевал. Пока что, но Луффи с каждым движением все сильнее взвинчивал темп, пока не стал исчезать из моих глаз. Я удивлялся, знал, что капитан хорош в фехтовании, не знал, что настолько, а ведь видно было, что это не максимум, на что он был способен. И этот стиль, чужой, непривычный глазу, но смутно знакомый, звериный, вызывавший дрожь и даже ступор, просто тем, что сознание не успевало переваривать увиденное. И вдруг я узнал его и похолодел. «Вы ведь тоже заметили?» Не своим голосом, а сипло, выдохнул Санджи. И глаза у него были такие же ошеломленные осознанием, как и у меня, как и у всех, кто узнал. Но когда, откуда у него этот новый стиль, ни техники, ни тактики, удивленным голосом спросил Эйс в тот момент, когда Луффи опустился в особо низкую стойку, подрубая, то есть атакуя ноги смокера. От мамы, едва слышно выдохнула Энн, не отрывая взгляда от того, как наш новый Накама едва успел подставить меч под удар, когда Луффи уже распрямлялся, подныривая под руку противника и делая выпад мечом в горло снизу. И защититься от этой атаки смокер уже не успевал. Я видел его лицо так отчетливо, будто оно было совсем близко. Усталость, ошеломление и ступор от града чужих нескончаемых атак, неспособность понять происходящее, все отпечаталось на нем. И в то же время от прорывавшегося осознания, что это последний удар, конец, его конец, у него расширялись зрачки. И вдруг распрямилась нога, вместо острейшего клинка из неизвестного материала пяткой ударяя по подбородку. Растяжку, между прочим, прием Санджи оценили все, невольно выдыхая, и с облегчением в том числе, когда смокера снова отбросило, а не пронзило. Он еще стоял мгновение, но, пошатнувшись, наверняка от звона в ушах и вообще головокружения, рухнул на спину, тяжело дыша. «Удовлетворился?» – насмешливо спросил Луффи. «Размечтался?» – фыркнул смокер, с кряхтением поднимаясь сначала на карачки, потом на корточки и уже потом на нетвердые ноги. «Ты слишком зациклен на том, чему тебя учили, ожидая, когда дозорный вновь будет готов сражаться», – сделал вывод Кэп. «Тратишь время, обдумывая тактику и приемы. Расслабься, не думай, просто отвечай. Инстинкты реагируют быстрее мышления. Учить меня вздумал?» Жадно поглощал воздух смокер, чтоб восстановить дыхание, а потому делая невольные паузы между словами. Луффи пожал плечами. Дозорный хмыкнул. «У лучших, говоришь?» Капитан растянул губы в широкой улыбке. И тут же был атакован как-то действительно бездумно, потому что глупо метил туда, где у Кэпа была хорошая защита. Но когда он крутанулся, ускользая от удара, чуть не получил режущую рану поперек спины. Чуть. Инстинкты спасли. Потому что он подпрыгнул, делая с места сальто назад, как раз над режущей волной, и приземлился на руку на плечо смокера. Да так и замер, стоя вниз головой на плече и глупо хихикая, видимо, от выражения лица белого охотника, которого использовали в качестве спортивного снаряда, и которому приходилось запрокинуть голову, чтоб посмотреть на противника, во всех смыслах нависшего над ним. Случайно. Я заржал. Хрюкали и давились кашлем и остальные. Однако, а смокер-то действительно учился, почти удачно использовав совет Луффи против него же. Так они и продолжали. Луффи атаковал и защищался, позволяя атаковать в ответ, и пользовался ситуациями, чтоб натолкнуть нового Накама на разные мысли. Например, использовав технику ракушики и повиснув благодаря ей в воздухе, будто паря, он несколькими словами намекнул, что смокер тоже мог бы летать. И тот сообразил, не сразу, но использовав дым своего дьявольского фрукта, чтоб создать себе крылья и даже ненадолго ими воспользоваться, чтобы достать капитана. Способный был ученик, действительно схватывал на лету, порой буквально, и, хоть и уставая, а с каждым открытием наполняясь все большим азартом продолжать. Нам это тоже было хорошо знакомо, потому что учиться любили, а еще больше, открывать в себе новые возможности. И ведь учился-то не только смокер, но и мы, и все, кто смотрел, пусть и каждый своему и по-своему. И даже сам капитан мотал на ус, быстро перенимая у белого охотника несколько интересных приемов, да еще и комбинируя с другими, в том числе нашими. С трюком Бониты, например, заключавшимся в том, чтобы влезть в личное пространство противника, а потом толкнуть его плечом в грудь, наваливаясь всем весом. Убийственная штука, если в этот момент еще и метить в голову кулаком. Да, чопперу придется постараться, чтоб свести кровоподтеки и ссадины с лица главнокомандующего нового дозора. А потом Луффи то ли надоело, то ли по каким-то причинам нужно было отвлечься. Он вообще в тот момент как-то помрачнел, теряя концентрацию и внимание, и я надеялся, что не из-за недавней травмы спины, и мы с готовностью его сменили. По очереди вставали против белого охотника, ведь не победа в той битве была важна, и даже невозможность помериться силами, как, может, Смокер думал вначале. Тем более нам всем было чему поучить нового Накома, как и ему, нас. Тут уж и мы себя показали, особенно впечатлив публику в момент, когда напротив бывшего адмирала Дозора встала скалящаяся точно, как брат Н, поигрывая кинжалом. Смокер не сглупил, не стал ее недооценивать. И не зря, потому что она не идеально, сыра, но достаточно легко повторила прием Зара, который Луффи использовал в своей первой атаке. Вот уж у всех рты пооткрывались, пока Усоп хвастал всем, кто слушал, что мы буквально знали приемы друг друга, то есть могли повторить. Не все, конечно, и не так хорошо, как изначальные обладатели, да и они у нас выходили в разы менее мощно, но все же. И это помогало нам в том числе комбинировать атаки и действовать сообща. Мы не теряли попусту ни одной свободной минуты, как многим и многим казалось при взгляде на наше праздное поведение. И даже лениво лежа на солнышке часто обсуждали те же боевые стили. Ну, когда не слушали лекции Робин или еще кого, разумеется. Король отвлек нас всех, и зрителей, и бойцов, замерших Педро и Смокера, внезапный окрик с одной из дозорных башен, там парус на горизонте. «Вымпел наш», — уточнил караульный. Луффи вздохнул. «Ну раз уж кто-то заметил его помимо меня, Усоп, Марко, разберитесь, пожалуйста», — попросил он. Я глянул на Накома на изрытой тренировочной площадке с легким сожалением, что не досмотрю, но с готовностью поднялся на ноги, догоняя уже шедшего к берегу канонира, выяснить, кто там маячил. Пришлось подождать, пока корабль приблизится, потому что мощности подзорных труб и биноклей дежурных не хватало, чтоб разглядеть что-то больше, чем корабль мутной неверной точкой на горизонте и цвет его флага. Луффи Усоппа потому и отправил со мной, в его снайперских очках, все время улучшаемых, был уникальный подбор линз, позволявших рассмотреть гораздо больше привычной стандартной оптики. Но тем не менее, и он не сразу рассмотрел помимо черного вымпела флаг пиратов Феникса. Мы тут же переглянулись и с облегчением выдохнули. Пазл должен был вернуться на несколько дней ранее и, пометуя о его сомнительной везучести, мы уже беспокоились. Но раз корабль объявился, помощь с нашей стороны не требовалась. Судно на удивление быстро приближался, ловко лавируя между скалой водоворотов. Я все смотрел на него, ждал, что мачты повалится или на скалы насадится. Но нет, пираты Феникса шли как никогда точно, будто благословленные кем-то на удачу. Это вызывало подозрение, что корабль-то хоть и был их, но не хозяева им управляли. Потому что ну как так, чтоб наш Феникс тысяча проблем и без проблем, странно. И ведь причалили через час так же подозрительно гладко. Пазл, какой-то по-настоящему замученный, в смысле, больше, чем обычно, махнул рукой с мостика. Но стоило только закрепить трап, как на берег сошел не капитан, а соскочила, почти бегом проносясь мимо. Ташиги. Я моргнул, чувствуя, как брови полезли на лоб. Что она делала на корабле Пазла? Она, видимо, осознала, что мельком видела не кого-нибудь, а именно нас с Усоппом, то есть Мугивар у трапа затормозила, вернулась и злым-злым взглядом впилась. Где он? Скрипнув зубами, не спрашивала, требовала она. Кто? Переспросил с вытянутым от удивления таким поведением Усопп, но ответить дозорная не успела. Наши пришли, видимо, закончив тренировочный бой для нового Накома, когда поняли, что пираты Феникса причалили. А тут немая сцена. Ташиги, неверяще выдохнул Смокер, с облегчением оседая на брусчатку, а его и так поддерживал Брук, помогая идти. Луффи хлопнул охотника по плечу ободряюще, но по лицу было видно. Он и удивлен не меньше, но и не меньше рад ее видеть. Непревзойденное качество капитана, ценить тех, кто дорог нам, как родных, даже если они чужие. Адмирал отвлеклась на миг Ташиги, растерянно моргнув, но, осмотревшись, заметила рядом Лу. Глаза ее мгновенно наполнились злобой, и она не направилась, рванула к нему, налетела с разбегу с кулаками, пыталась ударить со всей силы, но несерьезно, и бесконечно кричала на уворачивавшегося и перехватывавшего руки капитана. «Это ты во всем виноват, из-за тебя он стал пиратом, из-за тебя убил стольких хороших людей, ты втянул его в это, ты», пытаясь вырваться из схватки, легнуть ногами, откровенно истерила она, сначала со злости, а потом чуть не в голос воя от бессилия. Волосы растрепались, плащ контр-адмирала измялся, с каждым рывком сползая с плеч все сильнее и держась лишь на позументе 44. «Ташиги, ты чего? Откуда ты? Перестань, пытался дозваться до нее Смокер, ошеломленно глядя на агрессию подопечной. «Женщина, да объясни же, что ты от меня», — вторил ему капитан, как-то напряженно, вынужденно выпуская из рук и отталкивая, больно уж бешено вертелась, пытаясь достать. «Зара, из-за тебя он сейчас там, из-за тебя он», — потемнело лицом совсем дозорное, с внезапным остервенением и ненавистью сбрасывая, как тряпку, плащ на камень пристани, а потом снова шагнула к Луффи, вроде спокойно, глядя куда-то в грудь, но вдруг резко ударила и замолотила, будто в дверь стучалась. Кэп то ли отвлекся, то ли позволил, но глаз у него дернулся слишком отчетливо. Я взглянул на сходившего с трапа Пазла с ребятами вопросительно. Он неопределенно пожал плечами и, вытянув шею, мотнул головой в сторону Луффи. Ясно было, что история долгая и рассказывать ее много раз было не с руки, о чем Пазл и сообщил. Мол, подожди, все расскажем. «Да прекрати же ты!» Не выдержав, рявкнул Кэп, с явным усилием прижимая к себе дозорную. Та еще брыкалась, но уже рыдая в голос. Я невольно задавался вопросами. Вот что такого могло произойти, чтобы эта девчонка, вроде как пытавшаяся стать своей в мужском, в основном, стане морских офицеров, так истерила? И почему на груди Луффи, а не того же Смокера, который ей ближе и дороже? Да при всех пиратах, чужих, тех... Кому показывать слабость, насколько я помнил, она считала позором. Как оказалось на корабле Пазла, хотя была фактически в плену у дозора. Нет, за ней, конечно, Зара приглядывал, и, судя по всему, именно он как-то отправил Ташиги с Пазлом. Но как, Пазл, призвал Луффи к ответу, безуспешно пытаясь отцепить от себя дозорную, от которой явно не получить было толкового ответа в ближайшее время. Причем зрелище очередной женщины в объятиях нашего бабника уже даже усмешки не вызывало, настолько было обыденным. Все любили женщин, но только на него они вешались так, будто всю жизнь и висели, не заботясь о том, что Лу вообще-то был не только королем пиратов, но и демоном. Доверяли, как никому более, будто чувствуя что-то в нем. Мы попали в плен к дозору, как ни в чем не бывало, пожал плечами Пазл, а там наш Зара с этой барышней. Он уладил вопрос с нашей свободой, но подсунул нам леди, с повелением вести к тебе. Я заржал, честно, да так, что аж подавился воздухом и согнулся пополам, и хохотал до слез, настолько невероятной, даже комичной была ситуация, но и привычной. Ао, вот в этом была особая удача нашего второго после меня Феникса. Попадая в передряги, он натыкался на что-то поистине удивительное, что становилось его и стоило обычно сотен золотых кладов, даже больше, бесценно. Только он с его командой мог попасть в рабство к пиратам, чтоб получить дружбу с будущим королем. Только он мог отправиться доставлять королей, чтоб попасть в плен к дозору, но наткнуться на правую руку короля, который не только вернул свободу, но еще и с их помощью спас девчонку, за которую беспокоился наставник, накама короля и бывший адмирал дозора. И ведь наверняка помимо Ташиги привез еще и, если не сообщение от Зара, то сведения о враге. Да и сама девчонка была этими самыми сведениями. Она же не сможет не рассказать все, что знает, капитану своего обожаемого наставника, верно. Пусть даже он и король тех, кого она наверняка еще считала врагами. Неудача ли? В этом же была потрясающая везучесть Луффи, особая сила из сотен, даже тысяч, выбирать своим окружением лучших, особенных, уникальных, тех, из кого получается самая лучшая основа его побед и власти, как бы цинично это ни звучало. Я так смеялся, прикрывая лицо рукой, что невольно посмеивались и все наши. А если не посмеивались, то улыбались, понимали, почему я ржал. Луффи отцепил от себя Ташиги, но, кажется, смог, лишь использовав королевскую волю. А потом передал дозорную нашим гарпиям с просьбой успокоить истеричку, и те ее силком быстро утащили. Санджи Кэп попросил выяснить, голодны ли были пираты Феникса. В общем, он приступил к обязанностям, организовывая кого надо, раздавая указания и тому подобное. На удивление шума среди всех пиратов удалось избежать. Хотя и слух о том, что королю привезли очередную женщину, теперь дозорную, по острову все-таки пополз. Вскоре мы уже собрались в кают-компании на Санне, чтобы послушать Пазла и его накама о том, что произошло. Специально забрались поглубже в корабле, чтоб быть понедоступнее. Самого Санни попросили приглядеть за палубой, чтоб никто не смел приближаться и пытаться подслушивать. Все-таки невозможно было скрыть от масс прибытие корабля с вестями о Заре и дозоре, а послушать, наверняка, хотели бы многие. Тот же Джеймс явно хотел бы, но не решился попроситься. Айдя и не спрашивал, просто пришел, но ему можно было. Все бывшие командиры нашего флота так или иначе негласно входили в состав особо приближенных друзей короля. Эйс тоже хотел послушать. Даже вступил на трап Санни, но тот осторожно спеленал его шкотами и вернул на причал. А когда он накликнул Луффи обиженно, тот с тяжелым вздохом сообщил. «Извини, брат, не хочу с тобой ругаться, а в твоих суждениях, оценках и реакциях ныне я не могу быть уверен, потому и не стану рисковать собственными нервами и самоконтролем, позволяя тебе слышать больше, чем нужно». Кэп глянул остро через плечо, но не стал задерживаться на палубе. Это было жестоко и безжалостно, усугубляло конфликт, но я понимал, почему Луффи так поступал, хотя и не видел существенных причин скрывать от Эйса любые сведения, которые пазлы Ташиги только могли передать. «Не доверяешь, значит, все же», — констатировал он тихо, прикрывая глаза и молча смиряясь с этим прилюдным ударом по репутации и самолюбию. «Не обижайся на Луффи, Эйс, пожалуйста», — попросил Чоппер, сочувственно глядя сверху. «Ты ему дорог, потому твои сомнения он воспринимает болезненно. Прости его за то, что он устал от этого, от чего и хочет отгородиться от твоих новых сомнений». Эйс низко опустил голову, скрывая от нас и взгляд, и выражение лица, но кивнул все же молча и покинул причал в тишине. Так мы и собрались, удобно устраиваясь на диване у аквариума и креслах у столиков. Пазл выложил все сам, и про то, как из-за шторма, случившегося аккурат после пирушки в честь короля, они сбились с курса, как разбился Internal POS, как наткнулись на блокаду чего-то дозорными и как попались окончательно. Про конвой, печальные мысли и встречу с Зара, планом которого, по словам Сингаку, помешали. Они рассказали и о том, что видели разочарование на лице нашего Старпома именно в этом, в разрушенных планах, но ни капли сомнений в том, что помог им. Про бой тоже рассказывал Пазл, его люди лишь уточняли, порой перебивая, в основном, Дзира, который с горящим взором, сидя у Луффи в ногах, рассказывал про храбрость и силу своей команды Изара. И разговор с Сингаку повторили чуть не дословно, у Стансина была отличная память, мы проверяли не раз. Ну и про то, как им навязали Ташиги, конечно, и как она трепала им нервы. Я так понял, именно поэтому фениксовцы так торопились ее доставить, что аж не затонули на подходах к форту. Зарасана дозорные почему-то буревестником зовут, вклинился Дзира. А Ташигитян, похоже, женщина Зарасана, хихикая, по секрету поведал он, лениво уворачиваясь от подзатыльника Стансина. Он ее все время от всех загораживал и поглядывал как-то по-особому. Да и у нее на уме только он, тут мальчишка скривился, помахав у виска рукой, мол, безнадежно. Мы переглянулись с командой и тоже захихикали, особенно пакостливо, когда сама Ташиги низко опустила голову, пытаясь за длинными локонами волос скрыть румянец, не отрицала. Смокер прищурился, но Луффи ухом не повел, он с безразличным, даже скучающим видом лежал головой на ножках Бониты, машинально теребившей его лохмы. Главной новостью, Пазл, конечно, рассчитывал сделать дыру в Редлайн и был сильно разочарован, когда выяснил, что мы о ней уже знали. Но зато сухо по-военному отрапортовал подробности, какого размера акватория была под контролем и закрыта для свободного прохода, сколько кораблей участвовало в оцеплении, примерно, потому что всех они не видели, но по расстоянию друг от друга могли подсчитать, как охранялся остров, как глубоко успели взорвать великую стену меж океанами. Они заметили даже, сколько было патрулей морских и сухопутных и с какой периодичностью при их маршрутах они, скорее всего, менялись. Ташиги, насколько эти расчеты близки к действительности, уточнил я у человека, который должен был знать больше, хотя бы потому, что на искусственном острове близ строящегося канала через Red Line пробыл дольше. Дозорная резко вскинула на меня взгляд, и по лицу ее стало понятно, что она сомневалась, стоило ли нам разглашать вроде как секретные сведения, а ведь знала нас, доверяла в какой-то степени, но, как будто бы не осознавала, в какое положение и сама, и ее обожаемый смокер попали, да и вообще, не понимала, что стояло на кону. «Говори», — повелительно потребовал и сам Луффи, впервые подавая хриплый низкий голос скорее демона, чем человека. Я насторожился. Раз голос, еще недавно обычный, сменился на этот, значит, что-то в информации ему совсем не нравилось. Ташиги закусила губу, наверняка чувствуя давление воли капитана. Ее полный сомнений взгляд забегал по нашим лицам, потом кинулся к непосредственному начальнику, но поддержки в нем она не нашла. Охотник, глядя из-под лобья, кивнул, мол, говори, и девчонке со вздохом пришлось данные уточнять, очень серьезно их дополняя. Например, сообщила, что на кораблях как патрульных, так и оцепления были новейшие устройства какой-то эхолокации, позволявшие контролировать воды и на глубинах, защищая от проникновения подводных лодок и танов. А еще команды были оснащены ден-ден-муши перехвата достаточно большого радиуса действия, то есть дозорные и правительственные агенты контролировали еще и разговоры через улиток связи вокруг их засекреченной зоны. Мы получили бесценные сведения. Но, главное, успокоенная девчонка рассказала нам про приключения нашего родного Зара, про то, что ее приставили к нему в качестве надзирателя, про путь к ныне уничтоженной Луффи секретной базе, про их договор, про вылазки в попытках достать информацию об оружии, про договор с Сингаку и с Ксандом Дампиром. Последнего она знала плохо, ничего толкового о его личности сказать не могла, только то, что поначалу он казался ей молчаливым и подозрительным, но Зара как-то взбаламутил ситуацию и он, этот Дампир, стал напоминать ей нас. То есть мы получили ответ на вопрос о том, кто он и что стало ценой его сообщения от нашего Старпома. И хотя что именно пообещал ему Зара было неясно, уже то, что наш Накама доверял ему, о многом говорило команде. Но мысли об этом и разнообразные предположения каждый оставил при себе. Пока что, о чем-то Ташиги, конечно, умолчала. Например, о том, почему от нее пахло Зара, что с тоской заметил наш врач, но мы и так поняли. А вопросов и по более важным темам хватало. Вот только ни один из них так и не прояснил планов нашего Старпома, Зара ими не делился. А Луффи, единственный из нас, кто наверняка знал больше, чем говорил, только один вопрос задал, да и тот таинственный. Что-то вроде, скажи мне, женщина, он ведь не сомневается в том, что я пойду у него на поводу, верно? Ташиги тогда кивнула, и Кэп снова замолчал до конца наших расспросов. Было в этом нечто подозрительное. А потом, когда наши вопросы иссякли, дозорная вдруг замялась, бросая неуверенные взгляды на Луффи. Тот это почувствовал, приподнял голову, чтоб глянуть на нее и вопросительно выгнуть бровь. Мугивара, а что это за сила, которой он обладает? Не спросила, выпалила она, и взгляд ее из-под лобья так влажно-судорожно блестел, будто она говорила о чем-то очень тревожном. Сила, лениво уточнил Луффи, тени, тьма, которая его покрывает и в которой он исчезает и перемещается в ней, с трудом подбирала слова, пытаясь описать, Ташиги. Капитан сел с размаху, едва услышал слово тени, уставился на дозорную требовательно, повелительно, мол, говори подробности. Девчонка поежилась под его взглядом, снова замялась, неуверенная, стоило ли говорить, да только воле Лу сопротивляться не смогла, рассказала таки, о том, что наш Старпом, судя по описанию, использовал демоническую силу нашего капитана, растворялся в тенях, перемещался по ним, даже становился резким и злым. У меня и у самого-то в голове роились вопросы, это что же, Зара тоже демон, как он мог так долго скрывать такую силу, или освоил ее за несколько дней, или они с Луффи что-то нахимичили друг с другом в тайне от нас, или он потому и ушел, или дозор дал ему эту силу. Я еще припомнил, что, когда Лу с мама вернулись с поиска следов нашего Старпома, Кэп упоминал, что на секретной базе были отчеты, упоминавшие какую-то тень. Получалось, это был Зара, и Луффи не ошибся в подозрениях, но на самом деле и эти вопросы были не важны, я не обращал на них ни малейшего внимания, потому что был поглощен наблюдениями за лицом капитана. Оно говорило гораздо больше, чем даже Ташиги. А он бледнел, немел, мрачнел, ни мускул не дрогнул, но всего за пару мгновений его лицо исказилось так, будто произошло нечто по-настоящему страшное. Луффи медленно прикрыл глаза, со все тем же, кажется, бесстрастным лицом, лишь тени которого исказились и заострились, и уточнил у Ташиги, мол, это ли она видела Узора, ну и медленно растворился в тенях, чтоб появиться уже в другом месте и напряженным усесться в кресло. Дозорная округлила глаза и кивнула медленно. «Черт, Зара, я ведь предупреждал», губы Кэпа исказила неприятная усмешка, но сам он выдохнул устало. Час от часу не легче, и сомнений в том, что он совершенно точно знал о том, что происходило с нашим Старпомом не осталось, думалось мне, ни у кого. «Это моя сила», Ташиги, ответил он на вопрос тем временем. «Зара она досталась по-братски и, думаю, пробудила его натуру. Что ты имеешь в виду?» Дрогнув голосом, спросила Нами. Ухмылка Луффи стала шире. «Помнишь, Виски Пик?» – вопросом на вопрос ответил он. Я чуть не хохотнул, когда теперь уже у нами вытянулось лицо. Мы с Накома переглянулись. О Виски Пик мы мало что знали. В записях судового журнала было только о том, что жители острова были пиратами организации Шичибука и Крокодайла, и хотя устроили пир, встречая тогда еще совсем маленькую команду Мугиварнага Инкмери, а планировали получить награды за головы. План был раскрыт, разрушен, а остров спешно покинут. Но в записях не было подробностей. Даже Смокеру первые члены команды рассказали лишь то, что в тот момент в сознании были только Луффи, Зара, Нами и Виви. Кажется, еще что-то знала Робин, но у нас даже в этом не было уверенности. Так что было на Виски Пик, снова переспросил Смокер, видимо, тоже припомнив, что уже спрашивал об этом. Но, кстати, странно, что он, как бывший адмирал, не знал. Дозор ведь наверняка весь наш путь расследовал, когда имя Мугивар загремело первой угрозой. Они вдвоем, Луффи Зара, вырезали тогда тысячи пиратов Барак Воркс, слабаки, и пытались нас убить, но там были реки крови и горы трупов. Еще и спорили потом, кто из них гуманнее, Нами передернулась, мрачно взглянув на капитана, даже не обратившего на нее внимания. Он так и сидел с закрытыми глазами, повернувшись лицом к плечу и упираясь лбом в костяшки пальцев одной из согнутых в локте рук. Штурман фыркнула, глядя на его безразличие. «Два кровожадных идиота. И вы ведь, и правда, всегда были такими», — добавила она чуть погодя. Но Кэп так и не отреагировал. «Оружие — это инструмент для убийства, даже в случае самозащиты. Глупо питать иллюзии на этот счет», — прокомментировал все же собственные действия в прошлом Луффи, но пристально смотрел при этом на дернувшуюся Ташиги почему-то. «Мы все воины, знаем ярость боя, и это значит, что мы все так или иначе кровожадные ублюдки. Такова наша натура. А Зара правая рука худшего из нашей братьей совсем не случайно, капитан осклабился под наши, парней, в основном, смешки. Я так понял, это было ответом на вопрос нами о пробужденной натуре Зара. Но не наша ведьма, а Ташиги мрачная, дрожащая, хотела что-то сказать по этому поводу, и не решалась. Кэп щурился, глядя на нее, на ее внутреннюю борьбу, а мы молчали, хотя вопросы-то были, вот только не по теме, уже исчерпавшие себя, а для новой было слишком много лишних ушей, ведь она касалась только команды. Но, кстати, друзья, идя и Феникс с командой, поняли, к чему дело идет, и как-то быстро в повисшей давлеющей тишине откланялись сами. Ну а с дозорной вопрос решил сам Луффи, незаметно скользнув к ней и вырубив королевской волей, то ли чтоб не возиться с уговорами, то ли чтоб не рисковать подслушиванием с ее стороны, то ли просто избегая таким образом новых истерик. Что удивительно, Смокер, так отчаянно переживавший за подопечную, даже не дернулся, когда капитан ее приложил, доверял. Я отмечал каждый такой момент у новичков команды, невольно оценивая, что ли, и не уставал поражаться тому, как легко к нам вписывались новые люди. Они уже верили каждому члену команды, полагались, и были бесконечно преданы идеям, общему делу, капитану, кроме мама, но он действительно особый случай. И ведь если отец готов был принять чуть ли не каждого желающего, то Луффи умудрялся буквально из тысяч выцепить и затащить в команду именно тех, кто и был нам нужен, независимо от того, какие были планы у самих избранных, а эта деталь уже во языцах была воспета. Смокер без указки, по-хозяйски, как у нас и было принято, потащил дозорную в гостевую каюту спать укладывать, и быстро вернулся, к разговору посерьезнее даже, чем с невольными разведчиками, к разговору Эзера. И вот в тишине, в полутьме, включили всего пару светильников, да сквозь аквариум проникал свет бортовых огней, устроившись поудобнее мы ждали. В принципе, Луффи не обязан был ничего говорить, а мы не требовали. Просто чувствовалось, что он хотел, понимая, что вопросов у нас накопилось довольно. А сидеть среди Накома было уютно даже в отчасти гнетущей тишине. Ну а что, сидишь себе, пьешь чаек, обнимаешь шикарную девушку и молчишь о чем-то важном. Мони у меня в руках, а именно ей я служил опорой, завозилась. Луффи откинулся на спинку кресла расслабленно и хмыкнул каким-то своим мыслям. «Мы побратались в подземельях конца мира», — вдруг сказал он с улыбкой совсем не то, что мы ожидали. «Когда он толкнул меня к матери, ее меч пропорол бока нам обоим, да так, что кровь перемешалась. Раны зажили еще до того, как мы вышли на остров Батерилла, и следа почти не осталось, лишь едва заметный рубец». Луффи вздохнул, поморщился чему-то, Помолчал, но констатировал: «Я не могу утверждать наверняка, но почти уверен, что эти силы, о которых Ташигерас сказала, появились у Зара из-за нашего братания». «Ха, так вот, что он имел в виду, когда сказал, что Старпому нашему силы достались по-братски. То ли крови моей хватило, чтоб передать способности, то ли она спровоцировала кровь, спящую в нем, не знаю. Но шрам у него долго зудел и чесался. Я прикрыл глаза, снова успокаивая эмоции и мысли. Чертовы тихушники, и ведь не волновало их, что зудеть рана могла по смертельно серьезным причинам и что Чопперу ее показать стоило. И вы не сказали», — тренькнул обидой в голосе, даже не разочарованием, Фрэнки. «Это было неважно», — Лу пожал плечами. «Он злился, когда я проявляла беспокоенность. А то, что побратались, мы и сами не сразу поняли. В пещерах было не до этого, а потом забылось». Я хмыкнул. «Такое вполне могло произойти, ведь так часто и случалось. И все же, когда осознали-то, могли сказать. Хотелось высказаться грубовато по этому поводу, нам все же это было не безразлично, да только Кэп поспешил опередить нас. Но это и сейчас не важно», — с настойчивостью произнес он, постучав пальцами по подлокотнику кресла. «Вот, например, мы все. Разве обмен кровью, глупый ритуал, для нас не пустая формальность, серьезно спросил он, и возмущение в горле-то застряли. «Потому что капитан был прав. Мы и без братания чувствовали себя семьей. И кровь твоя без последствий не проходит, как у нас с нами, Суан», — со вздохом согласился Санджи. И его замечание тоже было резонным, даже объясняя, почему и у Старпома без последствий не обошлось. «Верно», — кивнул Кэп, — «но Зазара беспокоиться не стоит, он способен совладать с этой силой. Я же другое хотел рассказать». «Погоди», — перебил Смокер торопливо, гладя на нас удивленно так, будто не верил ушам. «Под краем мира есть подземелья, ведущие в Саутблю. Наш белый охотник, как всегда, услышал свое», — улыбнулась Робин. Мы засмеялись добродушно, но он, обычно реагировавший на смех, и ухом не повел, пожал плечами. «Мне было интересно, что там, на дне, но не думал, что там», — он замялся, подбирая слова, — «не дно». Усоп и мама собирались ему ответить, скорее всего, рассказать о том приключении, но Смокер взмахнул рукой, призывая к тишине. «Не трудитесь. Рано или поздно я дочитаю журнал», — и слегка склонил голову в сторону капитана. «Извини, что прервал». Луффи покачал головой, мол, неважно, снова помолчал, снова вздохнул и, убедившись, что больше никто ничего уточнять не хочет, продолжил свою мысль. «Тянуть с этим больше я не могу, вы вправе знать. Поэтому сейчас хочу рассказать, почему Зара ушел, чего хочет и что будет дальше». Теперь выдохнул уже я. «Значит, был прав, думая, что все он знал. Хотя может, как и в случае с братанием, просто понял что-то не сразу. Может, Кэп, ты ведь знаешь, что, если не хочешь говорить, не нужно, мы верим вам обоим», — уверил Джимбей, внимательно глядя на капитана. «Ха, поступил как самый взрослый, остальные ведь думали так же, но, маясь вопросами, напоминать не стали, чтоб капитан все же ответил». «Знаю, но все равно расскажу», — покачал головой Луффи с улыбкой, и снова замолчал ненадолго, собираясь с мыслями. Приложился к кружке с чаем и все-таки поведал нам историю одной крепкой дружбы. Между ним и Зара, конечно же, начал он издалека, со знакомства, о котором мы тоже знали мало, потому что бортового журнала тогда еще не было, и все, что нам было известно, то, что капитан спас Зара от злоупотреблявших властью дозорных, предлагая выбрать между пиратством под его командованием или смертью. Зара любил об этом вспоминать, но мы и в самом деле впервые слышали, что он согласился на предложение податься в пираты отнюдь не только за спасение. Мы не знали, что имел место быть договор о том, что Зара подчиняется Луффи лишь пока тот достойный его капитан, и что он поклялся уйти, если Кэп разочарует, и попытаться убить, если встанет на пути к цели, становлению лучшим фехтовальщиком. И вот, казалось бы, что такого в этом? Как раз в духе этих двоих, которые все или ничего. Порой казалось, что их вот эти принципы и сделали не только сильными или теми, кем они стали, а будто без них они вообще были никем. Это в них было так привычно, а оно присутствовало в каждом члене этой команды в какой-то мере, что не вызывало удивления, да и вообще эмоций. И все же мы напряглись, всей командой, да так сильно, что у меня свело судорога икроножную мышцу и один из пальцев. Почему? Да потому что невольно в голову закрадывался вопрос, а не мог ли Луффи?